«Мне не нравится, что ты тянешь время», — сказала Вика. «Я проявляю разумную предосторожность», — возразил Стефан лениво. «Да?» — с иронией спросила Вика. Молчание. «Мне почему-то кажется, что ты решил меня кинуть», — сказала Вика после небольшой паузы. «А ты перекрестись, и все пройдет», — посоветовал Стефан. «Не смей разговаривать со мной в таком тоне», — вспылила Вика. «Я тебе не эта клуша, Элла». «Да уж», — согласился Стефан. «Я об этом не забываю». Вика вздохнула. «Я посоветовала со своими адвокатами», — сказала она как бы между прочим. Стефан повернул голову и внимательно посмотрел на собеседницу. «Они говорят, что я вполне могу подать на тебя в суд». Молчание. «И получить все свои деньги с процентами без всякой головной боли», — договорила Вика. «Каким образом?» — осведомился Стефан. «Денег у меня нет». «Кому-кому, а тебе это хорошо известно. Иначе стал бы я...» Он не договорил и умолк. «Денег у тебя, может, и нет», — медленно ответила Вика. «Зато есть дом». Стефан хмыкнул. «Ты решила выставить меня на улицу?» — осведомился он учтиво. «Еще не решила», — ответила Вика. «Но я думаю над этим». Стефан снова молча хмыкнул, рассматривая свои руки. «Твой долг перевалил все разумные пределы», — продолжала Вика бесстрастно. «А с процентами это вообще неоплатная сумма для человека, у которого нет денег», — насмешливо процитировала она. Стефан молчал. «Поэтому я думаю, что дожидаться от тебя наличных бессмысленно». Она повернула голову в сторону Стефана. Тот все еще разглядывал свои руки. «Продавай дом», — посоветовала Вика дружеским тоном. «Продавай сам, без постановления суда. Слышишь, Стефан?» «Слышь», — откликнулся тот равнодушно. «У тебя после выплаты долга останется вполне приличная сумма. Сможешь купить себе какую-нибудь квартирку в городе. Небольшую, конечно, но без крыши над головой не останешься». Стефан легко вздохнул. «Ну?» — поторопила его Вика. «Дай мне еще 10 дней», — ответил Стефан. «Не могу. Это в последний раз». «Не могу!» — ответила Вика с напором. «У меня есть свои проблемы. Почему я должна думать еще и о твоих?» «Потому что я тебе не безразличен», — дерзко ответил Стефан. Я беззвучно фыркнула. «Вот ты тип! Все умеет обращать в денежный эквивалент. Но я недооценила Вику». «Угомонись!» — призвала она насмешливо. «На мой взгляд, это не стоит денег». «Совсем не стоит», — не поверил Стефан. «Совсем», — подтвердила Вика невозмутимо. «Таких мальчиков, как ты, мой любвеобильный, пруд пруди. Я еще не настолько стара, чтобы за это платить. Найдутся желающие и без денег. Так что оставь свои иллюзии. За красивые глазки я тебе долг не спешу. Тем более такой долг». Она покачала головой и с досадой сказала себе под нос: «И как это я опростоволосилась? Давным-давно нужно было тебя прижать». «Нет, я все цацкалась». «Ты не цацкалась», — ответил Стефан ровным голосом. «Ты проценты накручивала. Ты очень жадная, Вика. Тебе этого никто не говорил?» «Может, и жадная», — не стала спорить Вика. «Хотя, с другой стороны, кто б тебе еще столько денег одолжил?» «Ты знала, что получишь их обратно», — ответил Стефан очень быстро и очень тихо. «Я догадывалась», — поспешно поправила Вика. «Я не знала, я только догадывалась». Они замолчали, а У меня возникло странное ощущение, что речь сейчас шла вовсе не о деньгах. А потом я стала сомневаться, — продолжила Вика. — Уж больно ты скользкий, мой змеистый. И у тебя всегда есть наготове запасной выход. Вот я и стала подумывать о том, как получить свои деньги назад. И решила лишить меня крыши над головой. Вика молча развела руками. Стефан вздохнул. — Может, мне тебя убить? — спросил он задумчиво. Вика пожала плечами. — Не советую, мой дорогостоящий. Зная тебя, я приняла меры безопасности. — Да ну! — не поверил Стефан. — Ну да, — ответила Вика, переставив слова местами. — И потом, даже если бы я этого не сделала... Она немного помолчала искоса, посмотрела на Стефана и спросила с кривой ухмылкой: — Тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много смертей, безответственный мой? Стефан задумался. «Резонно», — признал он наконец, — «это вызовет некоторый дополнительный интерес к моей скромной персоне». Я поежилась. Они говорили об убийстве так по-деловому, словно разрабатывали планы открытия нового ресторана. И прикидывали, выгоден им этот проект или лучше отложить его в сторону. Впрочем, на то они и деловые люди. Что и подтвердили следующие слова, сказанные Викой. «Даю тебе 5 дней. Если в четверг вечером ты не принесешь деньги, я подаю долговые расписки в суд». Стефан молчал. Вика встала с бревна и небрежно добавила. «Кстати, к долгу добавишь еще 1%». «За что?» — вскинулся Стефан. «За неблагодарность», — ответила Вика с улыбкой. «Кто только что собирался меня убить, а? Вот за это и доплатишь. Согласись, у меня очень скромные требования. Свою персону я оценила всего в 1%. Ты этого не стоишь!» — не сдержался Стефан. Вика нахмурилась. «Добавишь к долгу еще 10%!» — велела она жестко. Стефан издал горлом сиплый звук. «Хочешь еще что-то сказать?» — вкрадчиво спросила Вика. Молчание. Вика подтянула ремень брюк. «Очень мудро с твоей стороны», — одобрила она и напомнила. «В четверг вечером». «В следующее воскресенье. Не раньше», — сухо парировал Стефан. «В четверг! В воскресенье». Они секунду сверлили друг друга ненавидящим взглядом. Затем Стефан пошел на попятную. 15%, — Вика вздрогнула. — От общей суммы, — недоверчиво уточнила она, — разумеется, не от нашего национального долга. Она что-то деловито прикинула в уме. — Хорошо. Воскресенье — последний срок. И если ты не принесешь деньги, все до копейки, то в понедельник я подаю расписки в суд. — Принесу, — угрюмо пообещал Стефан. — Куда ты денешься? — не стала спорить Вика. Перешагнула через бревно и подвела итоги. — В воскресенье. Весь долг плюс 15%. Договорились? — Да. Вика сделала шаг в мою сторону, я вжалась в ствол. «И не вздумай внедрять в жизнь план «Б», — снисходительно посоветовала она. «Какой план?» — не понял Стефан. «Тот самый, который мы сейчас обсуждали. План моей внезапной трагической кончины. Уверяю тебя, я не блефую. Ты пойдешь следом за мной». «Я верю», — откликнулся Стефан безрадостно. «И еще одно». Вика сделала паузу. «Давно тебе хотела сказать, да все недосуг как-то было. В твоих услугах я больше не нуждаюсь, любовничек». «Уходишь в монастырь?» — невинно поинтересовался Стефан. «Не зли меня!» — предупредила Вика. ровным голосом. — А то еще добавлю. — Сегодня же верни мне ключи от машины. — А я на чем ездить буду? — угрюмо спросил Стефан. — А мне какое дело? — вопросом на вопрос ответила Вика. Стефан хрустнул пальцами. — Оставь мне машину до воскресенья! — попросил он почти смиренно. — Она мне для дела нужна, для того, чтобы с тобой расплатиться. В конце концов, я плачу 15% сверху. Вся твоя тачка столько не стоит. — Ладно, — смилостивилась Вика. — До воскресенья оставлю. И езди осторожно, чтоб ни одной царапины не было. — Хорошо, — ответил Стефан и резко рванул ворот теплого свитера, словно он его душил. — Не скрипи зубами, — посоветовала Вика. — За все в жизни нужно платить. В твоем возрасте пора бы это знать. Она повернулась спиной к бывшему любовнику и зашагала к выходу из леса. Стефан посидел на бревне еще минут пять, несколько раз хрустнул пальцами, сплюнул на чистый снег, поднялся и пошел следом за Викой. Я проводила его взглядом. Вот такой вот задушевный разговор удалось мне подслушать. Не любовь, а именины сердца. Высокие, высокие отношения. Выходит, красивая жизнь Стефана оплачивалась Викой не просто так. Она, как женщина умная и предусмотрительная, брала с любовника долговые расписки. И деньги давала не просто так, а под проценты. Даже черный «Опель», на котором ездил Стефан, оказывается, принадлежит Вике и сдан любовнику только на прокат. С помесячной оплатой, так сказать. Молодец, ничего не скажешь. У Стефана в запасе одна неделя. Сегодня суббота, а долги ему нужно вернуть не позже следующего воскресенья. Я мысленно посчитала числа. Что-то меня смутило, какое-то странное ощущение нестыковки. Да, я вспомнила то, что было напечатано на глянцевой бумажке, которая лежала в кармане пиджака Стефана, и расхохоталась. «Права, Вика. У нашего сиятельного молодца всегда есть план «Б». Получит Вика свои деньги. Как же? Да раньше она умрет». Самое страшное было то, что эта мысль почти материализовалась. Через 3 дня Вику увезли из ее городского офиса прямиком в реанимацию. Диагноз — отравление.